Другим отличием от воскресного ритуала стало сопровождение. К двери в задней стене через вестибюль вниз по 14 ступенькам до первой железной двери нас повели два охранника вместо одного. Дверь открыл и впустил нас все тот же бледный тип с заостренным подбородком — Шварц. На этот раз второй охранник не сидел за столом с Гроссбухом. Он стоял рядом со Шварцем, с интересом поглядывая на посетителей, особенно на Рекема. «Бы немного рада пришли», — сказал Редер. «Да дас все равно впустили». «Порядок», — пробурчал Шварц. «Хозяин сегодня опережает график. Один посетитель не явился». Он подошел к большой железной двери в другом конце комнаты, потянул ее на себя и мотнул головой. «Вперед!» Первым вошел Редер, за ним Рекем, потом я. Замыкающим был Шварц. Он сделал три шага и остановился. Холодным отточенным голосом Арнольд Зек произнес из-за стола. «Все в порядке, Шварц». Шварц вышел. Когда дверь закрылась, я мысленно послал молитву, чтобы она оказалась звуконепроницаемой, как ей полагалось. Первым заговорил Зек. «Во время вашего последнего визита, Рекем, вы потеряли самообладание. Что из этого вышло, вы знаете». Рекем не ответил. Он стоял, заложив руки за спину, словно готовясь произнести речь, но рта не открывал, и по выражению его лица нетрудно было догадаться, что спрятанные за спиной руки сцепились в тугой замок. «Садитесь», — предложил Зек. Рассадка играла в нашем сюжете важную роль, поэтому я нацелился на самое дальнее от входа кресло, стоявшее чуть левее стола Зека. Редер сел рядом справа от меня. Рекему не досталось места близко от Зека, и он был вынужден пройти к одному из кресел по правую сторону стола. От него до Зека оставалось около 12 футов. До Редера было примерно такое же расстояние. Я сидел немного ближе. Зек спросил Редера. «Вы с ним говорили?» Редер покачал головой. «Так как мистер Рекем со мной раньше не был знаком, я подумал, что будет лучше, если вы сами объясните ему наше предложение. Разумеется, прежде чем решить, помогать или нет, он пожелает узнать, как именно мы намерены вести дело». Редер поднял чемоданчик с пола, положил на колени и открыл его. «Я считаю, — возразил Зек, — что вы сами должны рассказать об операции. Ведь это вы ее задумали, и вы будете ей управлять. Но вы правы, что не стали торопиться». Он повернулся к Рекему. «Помните, у нас с вами как-то был разговор?» Рекем промолчал. «Помните?» — настойчиво переспросил Зек. Настойчивость проявилась в том, что его голос стал чуть-чуть резче. «Помню», — отозвался Рекем почти шепотом. «Как вы поступили потом, вы и сами знаете. Обычно подобные действия недопустимы для человека, ставшего членом нашей организации. Я сделал для вас исключение только потому, что смерть вашей жены изменила ваши жизненные обстоятельства. Я решил выждать момент, чтобы воспользоваться этими переменами, и спасибо Редеру, такой момент наступил. Нам требуется ваша помощь, и мы не отступимся, пока вы ее не окажете. Как вы к этому относитесь?» «Не знаю», — Рекем облизнул губы. «Скажите конкретно, что вы от меня хотите?» Зак кивнул. «Но сначала о вашем отношении к делу. Вам придется признать наличие общих интересов между вами и мной». Рекем ждал продолжения. «Я слушаю». Резкость опять чуть-чуть прибавилась. «Какого черта? Конечно, я их признаю!» «Хорошо. Начинайте, Редер». Редер достал из чемоданчика какие-то бумаги. Одна из них упоркнула на пол, и я встал с кресла, чтобы поднять ее. Мне показалось, что Редер сделал это намеренно. Он понимал, что теперь, Когда наступила решающая минута, каждый нерв и мускул во мне был натянут, как тоненькая струна. Мне давали возможность сбросить напряжение. «Если я правильно понял, — начал Реддер, — мы берем Рекема в долю. Но прежде чем перейти к подробностям, я хочу, чтобы вы взглянули на пересмотренный перечень долей в процентах. Вам, разумеется, полагается фиксированный процент. До свой я бы не хотел снижать без крайней необходимости». Реддер держал в руке лист бумаги. С чемоданчиком на коленях ему было неудобно привставать, и я поспешил на выручку. Я протянул руку, Реддер передал мне бумагу, мне пришлось встать с кресла, чтобы протянуть ее зэку. По дороге я сунул нос в бумагу, потому что решил играть в своем стиле до конца, даже если конец наступит через 4 секунды. Протянув руку к зэку, я слишком рано выпустил лист, он начал падать. Я цапнул воздух рукой, но промахнулся, пришлось сделать еще один шаг вперед и наклониться, благодаря чему я занял удобную позицию, в которой можно было оттолкнуть зэка раньше, чем он успеет нажать левой ногой кнопку под столом. Стараясь не опрокинуть кресло зэка, я левым коленом отодвинул его от стола вместе с креслом, а правым навалился на его бедра, одновременно схватив руками за горло. В эту секунду я думал только об одном — лишь бы не свернуть ему шею раньше времени. Я не мог допустить, чтобы он вскрикнул или провел неприятный прием, вроде тычка большим пальцем мне в глаза. Но, видит Бог, я боялся перестараться, ведь кости и сухожилия не у всех одинаково прочные. Что для одного мелкое недоразумение, другому — могила. Рот зэка широко открылся, акульи глаза выкатились из орбит. Я держал коленом его ноги, и он лишь беспомощно махал руками. Ко мне подскочил Реддер со сложенным носовым платком в одной руке и веревкой в другой. Плотно заткнув платком разинутый рот, он подошел к спинке кресла, захватив на ходу правую руку зэка и потянувшись за левой. Та попыталась вырваться, я сдавил горло чуть сильнее, и рука была поймана. «Быстрее!» — прорычал я. «Не то я его придушу!» Реддер возился целый год. Он возился целую вечность. Наконец он выпрямился, еще раз проверил кляп, засунул его чуть поглубже, отступил назад и пробормотал: «Порядок, Арчи».